Время действия – тот же день, вечер. Место действия – большой ресторан, в котором госпожа Муран отмечает свой день рождения. Муран первой заговаривает с Юджин. «С тех пор, когда я видела тебя в последний раз, ты сильно изменилась, деточка. Похорошела. Стала совсем взрослой», – оглядев девушку, говорит она. «Спасибо, Хальмани». Опустив руки, глубоко кланяется Юджин и, выпрямившись, говорит: «Я так рада, что вам нравлюсь!» «Я помню тебя, когда ты еще ходила в школу», – сообщает Муран и сокрушается. «Как быстро летит время!» «Особенно это замечаешь на своих днях рождения!» «Ну что вы, Хальмани!» – утешает ее Юджин. «Говорят, что в это время жизнь только начинается!» «Ага!» – с легкой иронией в голосе отзывается на это утешаемое. «И нужно еще много успеть!» «Конечно!» Веря в то, что говорит, подтверждает Юджин. «Жизнь – это труд. Без него в ней нет смысла. В любой момент можно найти время, чтобы посвятить его семье. Такая работа освящена небом, госпожа». «Какая ты правильная девочка!» С одобрением произносит Муран, смотря на собеседницу. «Ты, наверное, и кимчи хорошо готовишь?» «Да, госпожа». Опустив глаза, с возможнейшей скромностью отвечает Юджин. «Совсем невеста!» Все так же одобрительно отвечает Муран. «Скажи мне тогда, ты давно знакома с моим внуком Дживоном. Как он тебе? Нравится?» «Очень!» Не поднимая глаз, признается Юджин. «А ты ему? Он обращает на тебя внимание?» Требовательно спрашивает бабка. «Не слишком много», честно признается Юджин. «У Оппы много мужских занятий, которым он уделяет внимание больше, чем девушкам». Бабушка согласно кивает головой несколько раз. «У него сейчас такой возраст», – говорит она о своем внуке. «В его возрасте все мужчины ищут свое место в жизни, пробуют ее на прочность. О спутнице жизни мужчины начинают задумываться позже, когда встают на ноги и понимают, что им нужна семья. Это естественный ход вещей, которые не стоит торопить. Нужно просто ждать». «Да, Хальмани», – отзывается Юджин, – показывая, что полностью согласна со словами мудрой старой женщины. «Дживону осталось служить чуть больше года», – говорит Муран, внимательно смотря на девушку. «Его отец хочет, чтобы он принимал участие в семейном бизнесе. Думаю, что где-то через год после службы Дживон сможет встать на ноги и начнет задумываться о семье». Муран делает паузу. «Да, госпожа Муран». Совсем тихо, почти неслышно произносит Юджин. «Мне нравится, как вы с Дживоном общаетесь между собой», – одобрительно произносит Муран. «Вы давно знаете друг друга. И то, что вы не утратили за это время дружеских отношений, показывает, что между вами есть что-то общее. Когда у мужа и жены это есть, семья крепкая. Если бы жена моего внука была похожа на тебя, то это меня очень порадовало бы. Очень». Муран смотрит на Юджин, Юджин смотрит на Муран. «Что мне нужно сделать, чтобы вас порадовать, Хальмани?» – прямо спрашивает Юджин. «Мне кажется, что у тебя все для этого есть. И внешность, и образование, и достойное приданое. Если ты сделаешь так, что Дживон будет обращать на тебя все свое внимание, это будет совсем замечательно», – звучит ей в ответ. «Я поняла», – на мгновение задумавшись, чуть кивает головой Юджин. «Я сделаю это. Преград между нами не будет». «Надеюсь, что так и будет», – одобрительно смотря на потенциальную невесту внука, отвечает Муран. «Ну, пойдем посмотрим, что за подарок приготовил мне Дживон», – приглашает она Юджин и спрашивает. «Сядешь рядом со мной?» «О, спасибо, госпожа», – восклицает Юджин. «Вы так великодушны ко мне». «Ну, пойдем», – говорит бабка. «А то, наверное, все уже ждут. Ищут, куда я подевалась». Несколько позже. На небольшой сцене, с большущим букетом роз в одной руке и с микрофоном в другой, улыбающийся ослепительной профессиональной улыбкой Ким Джо Хван. Звучит знакомая всем россиянам мелодия «Миллион алых роз». «Подарок от ваших детей, глубоко уважаемая Хальмани», произносит в микрофон Ким Джо Хван. «Ваш внук, господин Ким Джо Вон, зная о тяге вашей души ко всему прекрасному, попросил свою невесту, госпожу Пак Юн Ми, написать для вас песню, которая бы тронула сердце любого, кто ее услышит. Она выполнила его просьбу, а исполнить ее ваши дети доверили мне, певцу, который, как мне сказали, много лет радует вас своим голосом». Муж Хальмани, сидящий рядом справа, услышав это заявление, бросает ироничный взгляд на свою спутницу жизни. Юджин, внезапно для себя оказавшаяся сидящей по другую сторону от именинницы, даже бровью не ведет при упоминании о Юнми. «Итак», – объявляет Джохван, – «миллион алых роз». 백만 송이 피워오라는 진실한 사랑할 때만 피어나는 사랑의 장미 미워하는 미워하는 미워하는 마음 없이 아낌없이 아낌없이 사랑을 주기만 할 때 백만송이 꽃은 피고 그리고 아름다운 내 별나라로 갈 수 있다네